«Если восстанет в тебе плотская брань, не бойся и не упадай духом. Этим придашь против себя смелости врагу, и он начнет всевать в тебя соблазнительные мысли, внушая, невозможно прекратиться в тебе рожжению, если не удовлетворишь своей похоти. Но терпя, потерпи Господа, с плачем излей молитву свою пред благостью Его, и Он услышит тебя, и возведет тебя от рова страстей, то есть нечистых помыслов, и от брения тины, то есть срамных мечтаний, и поставит нозе твои на камени святыни, чистоты, и узришь пришедшую к тебе от Него помощь. Терпи только, не расслабевай помыслами, не приходи в изнеможение, вычерпывая воду из ладьи, потому что пристань жизни близко. Еще глаголюще теречет, се придох. Но он выжидает, чтобы увидеть подвиг твой, точно ли даже до смерти готов ты противоборствовать греху. Итак, не малодушествуй, Бог не оставит тебя. Он взирает на твой подвиг, смотрит на оны и лики святых ангелов и толпа бесов. Ангелы готовы подать венец победителю, а бесы — покрыть стыдом побежденного. Будь же внимателен, не опечаль своих ангелов и не обрадуй чужих бесов. Для очей Божьих нет скрытного места. Да не обольщает тебя противник, внушая, не узрит. Близ ног Божьих стоишь ты. Не пренебрегай этим, ибо написано: «Небо мне престол, земля же подножие ногам моим». Не то беда, что борют на страсти, и мы должны бороться с ними, но то бедственно, если, поблажив себе, пойдем пред сопротивниками. Противостой же палящей тебя похоти, чтобы избежать никогда не угасающего пламени. Если раз победит тебя страсть, то не отступит, но еще более будет нападать на тебя. Будь же внимателен к себе, чтобы не лишиться тебе славы лица Божия. Будем бегать пьянство, будем сколько можно бегать встречи с женщинами, ибо слово «женщины» как тенета в сердце, и выслушавшего оное влечет к скверному смешению. Смотри, не будь уловлен кратковременной сластью, чтобы не лишиться вечной жизни. Призван ты быть купцом, вполне трезвись, чтобы не потерять тебе жемчужины, чтобы враг не похитил твоего сокровища и не потопил корабля твоего с грузом, и чтобы не возвратиться тебе домой ни с чем. Враг, зная, какую славу приобретает себе у Бога, хранящий себя чистым от скверн плоти, сильно борет его помыслами, желая опутать ими человека, чтобы, увлекшись ими, не улучил он будущей славы. И если найдет душу, отвергающую непотребные помыслы, то не часто нападает на нее, но и не вовсе отступает от нее. Скорее же идет туда, где, как только толкнет, тотчас отворяют ему, и оскверняет тело и душу самыми нечистыми пожеланиями у несопротивляющегося ему. Наконец, будто добрый советник внушает ему такую мысль: лучше тебе идти в мир и взять сожительницу, нежели таким образом сокрушать плоть свою. Но ничего подобное не приближается к трезвенному. Посему будь внимателен к себе, чтобы ничто подобное не постигло тебя. Помни, что обещал ты Богу, и храни святыню, чистоту, чтобы обрести тебе благодать пред Господом. Послушай сказавшего: бегайте блудодеяния. Желаешь ли знать, какой тяжкий грех блудодеяния? Вот смотри. Кого не могли умертвить змеи в пустыне, тех низложил блуд в земле Мадиамской. Если же впал ты в грех, то не оставайся в падении, и не пренебрегай Божьим долготерпением и Божию пощадою. Помяни, яко смерть не замедлит. Помни, что невозможно тебе избегнуть Божьих рук. Итак, не будь нерадив, но кайся, плачь, воздыхай о том, что обольщен ты, ибо если предадим забвению падение, то создавший нас Бог знает дела каждого. Не будь нерадив, но мужественно противостой врагу и загради прокоп, которым обыкновенно входит враг разорять тебя, чтобы, не нашедший удобного входа, ушел он ни с чем.